Книга вторая. Эпизод десятый. Ну кто бы сомневался, что пас от меня не отстанет. Давай, Лазгалин. Покажи мне, как ты умеешь вживлять душу в морфе. Наверняка после того, как ты справился даже с богом гор, то тебе и обычную душу вживить будет расплюнуть. Ясное дело, он издевался. Все знали, что Тайдар Лазгалин не умел вживлять души в слуг, а то, что случилось с богом гор, это так, почти что случайность. «Иди», — слегка подтолкнула меня Сише. «Всем интересно, как ты это сделаешь». По правилам урока за лишнюю болтовню Пас должен был сделать ей выговор, но он промолчал. Видимо, только у меня были привилегии получать выговоры. Я стянул с себя куртку, чтобы мой знак коллекционера на руке был виден, и отдал Сише. Затем подошел к шкафу и посмотрел на ряд бездушных морфи, стоящих передо мной. Выбрал темноволосого мускулистого слугу с суровым выражением лица и закрытыми глазами. Он стоял третьим по счету. «Ну ладно, парень», — заговорил во мне Готфрид, — «помогу тебе. И пусть твой учитель утрется. Он мне не нравится». Я сжал кулак и посмотрел на свой новый накопитель, в котором сейчас имелась только одна душа. И она досталась мне после поединка Мозарта и Кроу-4. Довольно символично, кстати. Если я смогу с первого раза вживить душу Кроу-4 в морфе, то Пас действительно утрется, увидев, как душа его слуги переходит к моему слуге. Все вокруг замерли, наблюдая за каждым моим движением, в том числе и сам Пас. Я открыл накопитель, и из красной жемчужины тут же вырвался белый туманный сгусток души. Он завис в воздухе прямо передо мной, полностью мне подчиненный. Эссенция живой души. Эссенция живой энергии, на которой строится магия коллекционеров. «Бери душу нежно, но твердо», — начал инструктировать меня Готфрид. «Никаких сомнений не должно быть. Жизнь этого существа принадлежит тебе, а значит, ты ее безраздельный хозяин и можешь делать с ней что угодно». Я поднял руку и обхватил ладонью холодный плотный туман. Моя татуировка стрелы на руке вспыхнула оранжевым светом. «Веди душу к месту назначения», — сказал Готфрид. «Ты должен четко представить, как эта душа вмещается в морфи и как этот морфи подчиняется тебе. Его жизнь принадлежит тебе». Моя ладонь вплотную подвела душу Кроу-4 к слуге. «Не торопись», — продолжал Готфрид. «Не повторяй ошибку того ученика. Дави мягко, но без остановки. И не забывай про рубеж живого. Потом поможешь второй рукой». Я перевел дыхание и начал давить, помещая душу в грудь морфи. Рука не дрожала, как у Гарнака, но сил приходилось прилагать немало. Сразу вспомнилось, как я вдавливал душу в тело Кристобаля. Это было тяжело, но там был человек, а здесь всего лишь подобие из искусственного материала. Туманный сгусток вошел примерно на треть. Скорость и силу давления я увеличивать не стал, продолжая делать это медленно, но твердо. Где-то на середине сопротивление души заметно усилилось, и мышцы по всей руке напряглись до предела. Правой лопатки заныло. «Дави. Вот так», — комментировал Готфрид. «Мне нравится, что ты не сомневаешься, как тот ученик. В нем слишком много сомнений. Кстати, говорят, чем больше у человека мозгов, тем больше сомнений. Только дураки ни в чем не сомневаются». «Отвали, Готф», — ответил я ему мысленно. «Нашел время». «Это юмор у меня такой, если ты не понял», — хохотнул он. Пока он юморил, я вплотную подошел к рубежу живого. Наступало самое трудное — полностью вдавить душу и запечатать ее в теле морфи. Стрела на моей руке стала будто неоновой, засветилась так ярко, что я сощурился. А потом задействовал вторую руку. Левая ладонь легла на правую и усилила нажим. На тыльной стороне мелькнул знак черной короны Готфрида. Он появился всего на мгновение и сразу исчез, но этого хватило, чтобы пройти рубеж живого легче, чем могло бы быть. Обе мои руки вдавили душу до конца, до того самого момента, пока ладони не легли на грудь морфи. «Молодец!» — воскликнула Сише и захлопала в ладоши. Сегодня она вообще как-то пристально за мной наблюдала и вела себя иначе. Вот на это Пас уже среагировал. «Сише, первый выговор. Твои знаки внимания Лазгалину излишни». «Извините, коллекционер Пас. стихла та. «Это просто эмоции». Тем временем Морфи открыл глаза и посмотрел на меня. Он был выше на голову, и я глядел на него снизу вверх. А ведь его можно было использовать для тренировок Мозарта и поединков. «Привет, Кроу-4», — негромко сказал я. Тот кивнул, но позади сразу же раздался холодный голос Паса. «Это не Кроу-4, Ласгален. Это просто безымянный Морфи, которого ты сейчас умертвишь. Можешь начинать». Я повернулся и посмотрел в суровое лицо Паса. «А могу я его оставить?» «Для тренировок, чтобы с ним можно было...» «Нет!» — чуть не взорвался Пас. «Это урок по оживлению и умерщвлению Морфи, поэтому займись тем, чем нужно!» Я опять глянул в глаза Морфи. «Извини, Кроу-4, пока тебе придется подождать, но мы еще встретимся». На лице Морфи вдруг отразилось узнавание. Он узнал меня. Слуга уже собрался ответить, но я опередил его, пока Пас ничего не заметил. «Кроу-4, я хочу, чтобы ты больше не существовал. Отдай мне свою жизнь, твоя душа моя!» Морфи закрыл глаза и выдохнул из себя душу. Та моментально поглотилась моим накопителем, а слуга так и остался стоять с закрытыми глазами и приоткрытым ртом. Странное было ощущение, чувство сожаления и утраты. До этого я только вживлял души, но никогда не забирал их. Мозарт, глядя на меня, тяжело вздохнул и отвернулся. А Готфред опять заговорил. «Учись делать и это. Забирать жизнь у слуг — неотъемлемая часть работы коллекционера. Ну и вспомни прозвище, которое тебе дал небезызвестный Артазар. Как он там тебя называл?» Мне не хотелось об этом вспоминать. «С чего Артазар вообще решил, что прозвище «Ангел смерти» мне подходит?» Пас ничего не сказал по поводу того, насколько хорошо я справился с задачей. Он сразу же отправил к шкафу Альму Квин, а мне велел встать возле Декса Гарнака. Тот украдкой мне кивнул и прошептал. «Круто ты все провернул. С первого раза. Да еще и Кроу-4». «Гарнак, первый выговор!» — тут же отреагировал Пас. «Неужели нельзя помолчать, когда это требуется? Так из тебя вообще ничего не получится!» «Извините, коллекционер Пас», — буркнул Декс. «Больше не повторится». До самого конца урока мы молчали, чтобы не провоцировать Паса на выговоры. А урок не закончился, пока Квин с пятого раза не вживила душу в Морфе. Она измучила не только себя, но еще и довела Паса до серьезного приступа бешенства. В итоге он наорал на нее так, что та насупилась, и с психу выпустила сразу две души, четвертую и пятую по счету. Потеряв контроль над одной из них, Квин все же смогла взять себя в руки и справиться. А вот с Кайлой Сише все вышло быстро. Первая же выпущенная душа уже через пару минут была запечатана в теле Морфи, а потом девушка без сожаления забрала его жизнь обратно в свой накопитель. Она даже глазом не моргнула, когда умерщвляла слугу, она не разговаривала с ним, не давала ему имя и не обещала потом встретиться. Было видно, что Сише делает это не первый раз и уже пережила все сомнения на этот счет. «Вот так и надо, ученики!» «Никаких соплей!» Пас даже снизошел до похвалы. «Молодец, Сише! Ставлю тебе за сегодняшний урок высший балл, 3, остальным по единице!» «Но Тайдер тоже вживил душу с первого раза!» Начала возражать Сише, но Пас моментально ее заткнул. «Ласгален сделал все не так, как было нужно! Если у него есть бог, это не значит, что он лучший! Еще слово, Сише, и я уберу у тебя балл!» А теперь все свободны. После урока мы вчетвером вышли из отделения гильдии, и когда спустились с крыльца, Сише решила повозмущаться. «Мне не нравится этот Пас. Вы видели, как он издевался над Альмой?» «Да ладно», — буркнула Альма Квин. «Я сама виновата. Все из рук валилось, вот и опозорилась». «Никто не может опозориться на уроке», — не унималась Сише. «Учеба для того и нужна, чтобы учиться. И вообще, когда вернется Кириус? Он хоть и строгий, зато справедливый. Он может и не вернуться», — мрачно заметил Декс Гарнак. «Тогда Пас станет Кириусом, если гильдия не будет возражать». Квин вздохнула и опустила голову. «Ладно, мне пора». Она отправилась домой, и Декс присоединился к ней. «А вот я решил, что самое время кое-что спросить у Сише, раз она так недовольна происходящим». Я проводил глазами Квин и Декса, дождался, пока они отойдут подальше, и спросил. «А тот Морфи, которого покупала тебе твоя мама, он остался?» Сише моментально поняла, куда я клоню. Она вообще была девушка сообразительная. «Хочешь на нем потренироваться? Было бы неплохо. Иначе пас меня живьем сожрет, если я не улучшу навыки. Бог меня точно не спасет». Сише заулыбалась. Не знаю, что она себе надумала, но на ее лице появилось кокетство. Она поправила пальцами локоны рыжих волос и окинула меня заинтересованным взглядом. «У меня есть специальная комната, где стоит мой Морфи. Мы могли бы позаниматься там. Хочешь, я тебя потренирую?» Вообще-то я собирался получить доступ только к Морфи, а не к его хозяйке, но пришлось согласиться. Выбора особо не имелось. Мне нужен был Морфи, чтобы научить Мозарта поединкам, да и самому потренироваться. В магазине Хартага тоже стояли Морфи, но старик не спускал с меня глаз, поэтому этот вариант точно не подходил. А у Паса выпрашивать учебных Морфи можно было даже не пытаться. «А когда можно начать?» — спросил я. Сише пожала тощим плечом. В ее больших серых глазах появился блеск. «Можем прямо сейчас. Чего откладывать?» «А госпожа Сише не будет против? Мама тобой восхищена. Она будет рада знать, что ты со мной встречаешься». «Не понял». Сише коротко рассмеялась, увидев мою реакцию. Я пошутила. Хотя в каждой шутке есть доля истины, правда? После ее слов я решил, что надо сразу обозначить наши роли, потому что быть должным странной особе, которая намекает на отношения, очень не хотелось. «Я могу заплатить тебе за аренду Морфи». «Слушай, Тайда, расслабься», — ответила она, серьезно покачав головой. «Я не собираюсь вгонять тебя в долги, чтобы ты изображал, что я тебе нравлюсь. Мне хочется тебе помочь, вот и все. К тому же ты личность в Гипериусе теперь известная. Коллекционер с богом Морфи. Да любая девушка не откажет тебе в помощи. Если она хоть что-то понимает в этом мире, конечно. Тем более мы с тобой соседи, поэтому можешь забегать ко мне, когда захочешь». Она, по сути, мне прямым текстом говорила, что я могу рассчитывать на что-то большее, чем ее Морфи. «Эта рыженькая малышка тебя клеит, чувак», — захохотал Готфред. «Я бы на твоем месте не упускал возможность. Мне уж точно будет приятно, насчет тебя не знаю». «На такое можешь не рассчитывать», — оборвал я его. «Сначала я от тебя избавлюсь, уж потом все остальное. Мне лишние свидетели не нужны». «Ой, а чё стесняться? Я за миллионы лет такое видел. Отвали, Готф». Он смолк, но порой похохатывал, когда Сише в очередной раз начинала разговоры на тему «приходи в любое время». Мы отправились к ней домой вместе. Мозарт шел позади, как молчаливый, но очень заметный телохранитель. После того, как на его глазах я умертвил Морфи, он пока не произнес ни слова. Зато по дороге на нас постоянно пялились и оборачивались. «Как же приятно такое внимание!» «Да ты просто звезда, Тайдер!» — улыбалась Сише. Она порой даже рукой прохожим махала, привлекая еще больше взглядов. Пришлось отвлечь ее разговором, пока она совсем не раздухарилась от такой звездности. Оказалось, что дом Сише находится не так уж далеко от дома Лазгалинов. В соседнем квартале они были небольшими. В этом же квартале жили все сливки Гипериуса. Очень непростой райончик, короче говоря, для богатеньких. Там стоял и дом главы города, Геродиана Ешу, и дома многих его помощников, а также Кириуса Кейнича и госпожи Майдеры. Сам я их не видел, но так сказала Сише. Кстати, я не заметил, чтобы сама Кайла Сише хоть как-то проявляла снобизм и высокомерие, свойственное золотой молодежи. Она общалась просто и вела себя как все. Да и ее старшая сестра Элегия тоже показалась мне адекватной, хотя в пещерах любой богач станет обычным человеком, особенно когда смертельно напуган. Мы, наконец, дошли до особняка Сише. Это был здоровенный двухэтажный дом с колоннами. Даже при глобальном постапокалипсисе всегда найдутся те, кто смог построить себе вполне неплохую жизнь. Особенно это бросалось в глаза, когда мы вошли на территорию. Сначала я увидел садовника, потом трех служанок и даже дворецкого. Видимо, это были не граждане. Заметив, как я на них посмотрел, Сише поспешил тихо пояснить. «Мы хорошо им платим и проставляем трудодни, даже выходные. Мама специально берет больше прислуги, чтобы помочь им получить гражданство быстрее». Между нами сразу возникла неловкость. Сише засмущалась, что я тоже не гражданин, и вполне бы мог быть ее прислугой, а мне просто стало не по себе от неприятных правил общества, с которыми приходилось считаться. Хотя я прекрасно понимал, зачем вся эта каша с гражданством и негражданством была затеяна. Чтобы заставить людей приносить пользу республике. Хочешь больше прав — работай. Или служи в армии. Вроде справедливо. Но, как обычно, есть те, кто равней. Когда дворецкий, молодой парень, открыл перед нами двери, то сразу сообщил: «Госпожи Сише нет дома. Она просила передать вам, что будет занята до 10». «Спасибо, Эйк», — кивнула Сише. «Принеси нам перекусить в боевой зал, пожалуйста». Тот отправился исполнять просьбу, но все же не сдержался и изучающе посмотрел на Мозарта. Сише поспешила на второй этаж, позвав меня с собой. Пройдя по коридору второго этажа, мы оказались около двухстворчатой двери. Напротив нее Сише остановилась и, взявшись за дверные ручки, посмотрела на меня. «Готов увидеть мой боевой зал?» «Спрашиваешь», — улыбнулся я. «Мозарту тоже интересно», — вдруг заявил Мозарт. «У нас есть еще крутейшая библиотека, но, думаю, это все-таки интереснее», — заметила девушка и распахнула дверь. «Та-дам!» Она заулыбалась с гордостью. «А там было чем гордиться. Не зря зал назывался боевым. Кроме Морфи, здесь имелся целый арсенал холодного оружия, несколько гарпунов и два комплекта ревморендеров». «Ого!» — я окинул жадным взглядом все это добро. «Тебе можно вторую гильдию открывать». «Только в гильдии такого не скажи», — засмеялась Сише. «А то сразу пойдешь под суд». «Мозарту нравится», — заметил Мозарт, последовав за мной. «Мне тоже», — согласился я. Сише закрыла двери, с улыбкой за мной наблюдая. «Можешь заниматься здесь в любое время. Сюда даже есть отдельный вход через мою комнату, а не через парадную. Хочешь, я дам тебе ключ? В смысле, от моей комнаты?» Готфред снова засмеялся. «Да она откровенно тебя клеит, чувак, не теряйся! А бог вечной ярости готов подсказать тебе пару хороших штук». Я прокашлялся. Да уж, ситуация. Здесь такой арсенал и такая возможность подготовиться к соревнованиям Морфи, но в то же время... «Слушай, Кайла, ты что-то конкретно от меня хочешь?» Она вскинула брови. «Ну, конечно. Все ж вполне очевидно. А можешь напрямую сказать, чтобы я не строил предположения?» «Я хочу, чтобы ты выиграл соревнование Морфи на празднике, который устраивает моя мама. А ты про что подумал?» «Ну, про это и подумал». «Если ты подумал еще про что-то, то советую передумать, пока что. Ты ведь не гражданин, а отношения гражданина и негражданина запрещены. Если у тебя спросят, зачем ты к нам ходишь, то тебе придется сказать, что ты у нас подрабатываешь помощником садовника». Она посмотрела мне в глаза, напряженно ожидая ответа и будто боясь, что я сразу откажусь. «Да это не проблема», — ответил я. «Скажу, если надо будет. Мне нужны эти тренировки». Сише заметно расслабилась. Она быстро стянула с себя фирменную куртку, бросила ее на пол и подошла к своему учебному морфе. Это был высокий, 9-го размера слуга. Внешне он напоминал того Кроу-4, голову которого сегодня разнес Мозарт. «У него нет ни имени, ни прошлого. Это просто Морфи», — сказала Сише. «Бери его, насколько захочешь, но только одно условие. Ты должен тренироваться здесь, в этом зале». Она сделала паузу, опять пристально посмотрела мне в глаза и добавила: «А еще ты расскажешь мне, кто такая Тхаги».